Зомби не пытают людей. Не пытают и не допрашивают их. А еще они не ставят ловушек. Кто-то валяет дурака со мной. Со мной и моими людьми. Иви приходит ко мне и видит кровь. Я говорю, что она не моя, а то хрен знает, что может случиться. Затем она заставляет меня принять душ. Я хотел бы отмокнуть в ванне, но до этого самого момента до конца не осознавал, сколько своей крови Лепроси завещал мне. Пока я быстренько споласкиваюсь, Иви кладет мои вещи в пластиковый пакет и затем принимается наполнять водой ванну. Мы раздеваемся и садимся в нее лицом к лицу. Я говорю ей о смерти Лепроси. Несколько парней, что на меня в обиде, прикончили его. Она не задает вопросов, просто слушает и намыливает мочалку, чтобы потереть мне ступни. Коул со времени моего последнего визита совсем не изменился. Тот же дуб, те же фрески, клиенты толстосумы. Впрочем, есть что-то новенькое, вернее, кто-то. Я бы хотел вам популярно объяснить один очень важный пунктик наших с вами отношений, который вы должны раз и навсегда зарубить себе на носу. Никогда и нигде больше не встречаться с моей чертовой женой. Я согласно киваю. И Дейл Эдвард Хорт также отвечает мне кивком. Он старше своей жены. Ему где-то слегка за 40, но в ухоженности он ей ни в чем не уступает. Сомневаюсь, что на нем дорогая дизайнерская одежда. Но то, что надевается в магазинах Иссайда, где вещи шьют на заказ, это точно. Его стрижка просто безупречна. Локон черных, чуть тронутых сединой волос, спадает на лоб. Его хоть сейчас снимай на обложку мужского журнала. Да только его покрасневшие глаза и скудная мускулатура выдают в нем человека, долгое время водящего дружбу со стрессами и нервными напряжениями, а не с тренажерными залами. Он делает очередной глоток, откидывается на спинку кресла и постукивает обручальным кольцом по краю стакана. Если выбирать среди более-менее приличных мест, это самое немноголюдное. Все дело в ценах. Именно цены отпугнут простых туристов, например, и они не захотят сидеть здесь и глазеть на всю эту роскошь и здешнюю состоятельную клиентуру. Хотя с этими туристами хлопот не так уж много. По-настоящему опасаться следует людей, ворочающих состояниями, шишками, с которыми моя жена и я непосредственно имеем дело. А опасаться их стоит потому, что пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать тех, кто действительно выполняет свое дело, в то время как остальные лезут в дела других. Так что ваша встреча с моей женой, произошедшая здесь, заставила удивиться не одну пару глаз. Если честно, мне наплевать, считают ли они, что между вами есть какая-то интимная связь. Вы будете не первым из ваших братьев-хулиганов из центра, с которыми она имела какие-то дела. Но все же, это ведь весьма сочная тема для разговоров, и она доставляет им всем несказанное удовольствие. Вот эти-то разговоры меня и волнуют. Они стремительно циркулируют, превращаясь в сплетни и слухи, а у сплетен и слухов есть маленькие невидимые крылышки, которые уносят их поистине далеко. Нет, нет, не то чтобы меня волновала моя репутация потенциального рогоносца. Но вы сами понимаете, ввиду вашего весьма шаткого в нашем мире положения, эти слухи могут дойти не до тех людей. Людей, которые могут вполне догадываться, кем и чем вы являетесь. И этим людям будет весьма интересно узнать, а затем и оповестить всех о том, что я и моя жена имеем дело с вами и вашими... какое слово вы тут употребляете? Братьями. Некоторое время я тупо смотрю себе на колени. Нет, не братьями. Давайте я вас просто буду называть «вы и вам подобные». «Знаю, эти слова попахивают расизмом, но так уж оно и есть». Он заглатывает последнюю каплю своего скотча и ставит стакан на столешницу. Официант его тут же подхватывает. «В общем, я вызвал вас сюда, чтобы шестерки этих шишек увидели нас вместе, выпивающих и любезно беседующих. Это разочарует их по поводу любовных интриг моей жены и вас». И они незамедлительно переключатся на какой-нибудь другой лакомый кусочек нашего общества. И обсуждение наших с вами дел сами собой сойдут на нет. Вы понимаете, о чем я? Я киваю. Прекрасно. Теперь, когда мы все уладили, вы можете со мной выпить. Официант приносит очередной талискер для Хорда, и тот заказывает то же самое для меня. Все в порядке. Я киваю, приносят выпивку, и я просто держу стакан в руке. Хорд указывает на него. Пейте, это еще больше убедит их в наших добрых отношениях с вами. Я подношу стакан к губам и отпиваю глоток. Хорош, не правда ли? Я киваю. Теперь перейдем к делу о моей дочери. Мне приносят еще один напиток. В этот раз внушительный на вид бокал со скотчем. Запах спирта и привкус торфа на секунду заполняют мои ноздри, так что я даже перестаю чувствовать запах крови лепроси, приставшей к моим волосам. Что вы хотите знать? Вы нашли ее? Нет. Он хочет знать больше, однако я продолжаю молчать. Устав ждать, он произносит. «Может, расскажете об этом поподробнее?» «Были бы детали, я бы сказал». Я допиваю виски из своего бокала. «Похоже, ваша дочь угодила в мир полного дерьма. Похоже, она шатается со своими бездомными приятелями по Алфабет-Сити. А в той части города происходит нечто очень опасное и нездоровое, что угрожает каждому, проживающему в тех районах». С легкой ужимкой он кивает головой. «Насколько я понимаю, эта чертова хренотень, происходящая в той части города, как раз то, что ищет моя дочь. И что же произойдет, когда она найдет это?» «Нет, мистер Хорд, это оно найдет вашу дочь». Его брови вопросительно изгибаются. «Ну что ж, в таком случае, да и принимая во внимание тот факт, что ваш напиток уже иссяк, я бы посоветовал вам сейчас же отправиться на ее поиски». Он встает, я тоже. «Мое поведение иногда может показаться обескураживающим, мистер Пит. Люди считают меня бесчувственной глыбой. Вы можете даже подумать, будто я весьма безразлично отношусь к своей дочери. Но вы ошибаетесь. Не сомневайтесь, я люблю свою дочь. И очень хочу, чтобы она вернулась, целой и невредимой. Найдете ее, и я в долгу не останусь. Иначе вы пожалеете, что вообще появились на свет. На этом наша с вами встреча подходит к концу. И еще одно. Вы должны передать ее мне в руки лично, и только мне. Ни в коем случае не отдавайте Аманду ее матери. Этому есть какое-то объяснение?» Тут подходит официант и подает Хорду счет. Тот, не глядя, расписывается привычным движением руки, и официант удаляется. «Да, моя жена в последнее время становится все более неравнодушной к спиртному, и это неприятно сказывается на дочери. Теперь, если вы не возражаете, я бы хотел пожать вам руку. Это будет способствовать успеху нашей с вами маленькой хитрости». Я пожимаю ему руку. Она мягкая и даже нежная на ощупь, как я и ожидал. Однако в ней в равной степени чувствуется немалая мужская сила. Он широко улыбается и хлопает меня по плечу. «Невредимая. И прямо мне в руки. Вы все поняли?» Он все еще сжимает мою руку, а вторую держит на моем плече. Весь язык его тела ясно говорит окружающим, что этот хорошо одетый господин хорошо относится к своему служащему, доверяет ему, уважает и ценит его. Я вынимаю свою ладонь из его. «Да, конечно». Я выхожу из Коула на улицу Святого Джеймса, не осознавая, что под моими ногами выстроился внушительный ряд ступеней, я некоторое время так и спускаюсь вниз, а затем внезапно теряю равновесие, и мне приходится судорожно схватиться за перила, чтобы не упасть. Пот застилает мне глаза. Чувствую, что я пьян. Внезапно и очень сильно пьян. Рукой вытираю стекающий пот и чувствую какой-то запах. Запах на моей руке. Тот, что мне уже доводилось ощущать. Затем, не помню как, но я вдруг оказался у лифтов, так что мне пришлось повернуть обратно ко входу, где несколько минут я непонимающе смотрел на вертящиеся двери. Наконец мне удалось вступить в одну из них и попасть так, чтобы меня не раздавило бешеной скоростью их вращения. Один из людей в форме подходит ко мне и интересуется, не нужно ли мне вызвать такси. Я мотаю головой, и его лицо буквально растворяется передо мной. Пошатываясь, я дохожу до угла 5-й и 55-й, где выхожу на дорогу прямо в самое сердце движущихся друг за другом колонн из машин. Взбешенные водители отчаянно давят на клаксоны своих автомобилей и осыпают меня проклятиями, пока я, не обращая на них никакого внимания, перехожу дорогу. На противоположной стороне я облокачиваюсь о столб на автобусной остановке и лишь только сейчас позволяю себе осмотреться вокруг. Когда это весь мир успел превратиться в мешанину смазанных красок? Черт, надо было соглашаться на такси. Так я в жизни до дома не доберусь. Я даже не могу сказать, в какой стороне мой дом. Мне нужно сесть. По всей 55-й, впритык к проходящему вдоль зданию, какие-то люди поставили палатки и расстелили спальные мешки. Толпа каких-то людей начала переходить дорогу. Я протискиваюсь меж них в самую середину и не останавливаюсь до тех пор, пока обеими руками не сжимаю стену здания на противоположной стороне улицы. Наконец мне удается кое-как отыскать свободный кусок тротуара прямо между куполообразным шатром палатки и картонной коробкой, покрытой листами пластмассы. Я прямо плюхаюсь между ними. Мир продолжает бешено нестись у меня перед глазами. Опершись спиной о прутье решетки, защищающей окно подвала, я как можно сильнее поджимаю ноги к груди, словно сворачиваюсь в клубочек, и закрываю лицо ладонями. И опять что-то чувствую. Этот запах. Запах на моих руках. Я узнал его. Черт, я в опасности. Пытаюсь подняться на ноги, но мои веки тяжело опускаются. Монстр вышел на охоту. Я открываю слипшиеся глаза, и передо мной встает расплывчатая картина. По улице проезжает толпа долговязых, стройных черных теней. Приятели из прошлого преследуют меня. Они пришли за мной. Резкий ветер больно хлещет по глазам, когда рев десятков харлеев ракочущим эхом прокатывается по зданиям, населяющим Пятую авеню, и вдребезги разбивает мертвую предрассветную тишину. Я пытаюсь дотянуться до кожаных жакетов этих байкеров, проносящихся по самому центру города. Господи, как только у них шляпы с голов не слетают! Это та самая пресловутая банда ликвидаторов. Терри послал ликвидаторов разобраться со мной. Приняв ванну, мы с Иви сразу легли и мертвым сном проспали до двух. Затем она заказала для нас завтрак в Одесса Динер, и мы съели его, не вылезая из постели. После этого я в очередной раз помыл голову в надежде, что теперь-то запах крови лепроси покинет меня. Однако все было тщетно. Знаете, запах крови — один из тех, от которого весьма проблематично избавиться. Тем временем Иви вставила диск с моей дорогой Клементиной в проигрыватель, чтобы хоть как-то меня отвлечь. Я сел рядом с ней и уставился в экран. Однако мне так и не удалось уловить так хорошо знакомый мне сюжет этого фильма. Мои мысли не покидали прошлой ночи. Я думал о том, как такое могло произойти. Как я не побеспокоился о своей безопасности, выйдя на улицу сразу после захода солнца и убив четверых. Затем раздался звонок. Я в очередной раз должен был явиться в Коул и встретиться на этот раз с господином Хордом. Когда я не вернулся ночью домой, Иви решила, что настало ее время действовать. Поскольку мое предыдущее появление стало для нее последней каплей, ведь ощущение было такое, будто я искупался в крови лепроси. Нет, она не ушла. Но после того случая перестала вовсе копаться в моих делах, справедливо посчитав, что это бесполезно. Несколько раз она видела Терри. Он приходил к ней в бар, и я представил его в качестве моего знакомого актера из соседнего любительского театра. Поэтому она считала его моим другом, если вообще считала, что у меня есть друзья. Той ночью, когда я не вернулся, она решила позвонить ему. Она не знала, кто еще в силах найти меня. Умница, Иви. «Нам позвонил Бёрд. Сказал, что у тебя кое-что для нас есть. Так, ничего особого. Просто хочешь, чтобы мы прочесали владения коалиции в поисках тебя». Кристиан с трудом перекрикивает рев мотоциклов. «Мы сейчас находимся ниже 24-й, в относительной безопасности. Однако его приятели все еще патрулируют местность. Двое — одним кварталом впереди, а остальные — где-то в округе. Благо, что у Кристиана имеется этот потрёпанный, 72-го года выпуска, но по-прежнему летающий мотоцикл. Теперь можно и отдохнуть. Его хозяин, сгорбившись, тщательно оглядывает улицу вокруг. А я, сидя в коляске мотоцикла, насколько возможно, подтягиваюсь к нему, чтобы вообще услышать, что он говорит. «Как бы там ни было, я собрал своих ребят, и вот мы здесь, во всей своей красе!» Ликвидаторы — один из небольших кланов из пригородов Хьюстона. Здесь, на Манхэттене, им удалось буквально урвать кусок территории где-то в районе Пайк-стрит, под Манхэттенским мостом. У них, конечно же, нет на него официального разрешения общества, зато на их стороне целая армия союзников, причем из этого же самого общества. Ликвидаторы время от времени присматривают за владениями общества. Поэтому-то Терри и не дергается по поводу их столь близкого совместного соседства. Однако, чтобы ликвидаторы выполняли поручения общества, об этом не могло быть и речи. Все же их связывают не дружеские и даже не партнерские отношения. Если же и нанимать их, то платить им по полной или же идти у них на поводу, выполняя все их условия. А иначе они в жизни не согласятся рискнуть своим весьма неплохим положением и 12 лучшими членами-байкерами ради того, кто даже не собирается связывать себя узами членства ни с коалицией, ни с обществом, ни с любым другим кланом. Необходим очень выгодный для них стимул, чтобы ликвидаторы согласились пожертвовать всем ради никого. Одним словом, чтобы общество не обещало ликвидаторам, я понял, что меня втянули в полное дерьмо, и еще не ясно, смогу ли я из него невредимым выбраться. Мы пересекаем 14-ю, вновь оказываясь на территории общества. Ликвидаторы в 2-3 ряда проносятся мимо нас. Их проклятые шляпы злобно поблескивают в свете фонарей. Грохот оглушительный. Однако еще минута — и тишина. Остаемся лишь мы с Кристианом. «Бёрд хочет видеть тебя!» Я запрокидываю голову и гляжу на бледнеющее небо. Не хотелось бы встретиться с Терри сейчас. Этот день у меня до вечера распланирован, а чертов старик продержит меня до самого захода солнца. «Отвези меня домой!» «Он просил доставить тебя до главного штаба!» «С каких это пор ты выполняешь приказы общества?» Он сворачивает налево на 10-ю улицу. Вылезаю из коляски прямо у своего дома. Кристиан, вальяжно восседая на своем внушительном мотоцикле, сдвигает свои незаменимые байкерские солнцезащитные очки на лоб. «Слышал, у тебя возникли небольшие проблемы с монстрами!» «Откуда слышал?» «И стены умеют говорить!» «Ну, раз стены, значит, так и есть. Помощь нужна? Эти твари никому из нас пользы не принесут!» «С чего ты взял? Я и сам с ними отлично справляюсь». «Ну да». Он спускает очки обратно на глаза и надевает шляпу. «Наверное, вот почему Бёрд попросил нас забрать тебя с 55-й. Порадоваться твоим успехам». Я протягиваю ему ладонь, и мы жмем друг другу руки. «Спасибо за все». Он все еще держит мою ладонь в своих. «Я бы сказал, не за что, всегда обращайся. Однако это было бы ложью. Джо, кончай ты все эти игры с коалицией и обществом. Будешь изображать из себя независимого миротворца, скоро жестоко за это поплатишься». Я выдергиваю свою ладонь из его крепкой хватки и не произношу ни слова. Он укоризненно качает головой. «Ну что ж, друг, как знаешь. Так твое место не среди тех, не среди других. Ты рожден быть с нами. Свобода и независимость — твое призвание, Джо. Твое место там, под мостом Манхэттена». «Свобода — это полная чушь. Никто никогда не был и не будет свободным». «Ты вправе иметь свое мнение, Джо». Он заводит мотоцикл и быстрее пули проносится вниз по улице. Затем, свернув на авеню Эй, он пропадает из вида. Кристиан — один из моих. Нет, не думайте, что так я называю тех, кого заразил. Я никогда никого в жизни не заражал. Кристиана я нашел. Он и его дружки ошивались в районе Пайк-стрит, не подразумевая, что эта территория перешла во власть Чайна-таун-Уолл. Однажды между ними разыгралась приличная перепалка. Однако Кристиан и его команда и предположить не могли, что их враги — сплошь вампиры. Уолл здорово оторвались на людях Кристиана, высосав у них кровь, а затем просто смылись с поля боя. Вот как тогда действовали вампиры. Это произошло в 78-м или 79-м, когда я еще работал в обществе. Тогда мы с Терри отправились на место преступления убрать улики. Ничего сверхъестественного. Мы просто столкнули тела убитых в Ист-Ривер. Но одному из них удалось уцелеть. Терри настаивал на том, чтобы сбросить и его, ведь жизнь с каждой секундой уходила из Кристиана. Только я напомнил Терри про себя. Про то, как когда-то он дал мне шанс выжить, и что из этого получилось. Тогда в нашей братии стало одним членом больше. Я отвел Кристиана в тылы общества и ввел его в курс дела. Он уже много что видел. Странного, но вы понимаете. Он видел, как высосали кровь из его друзей. Это и перевесило чашу весов. Он поверил мне. Да только этот малый не захотел плясать под дудку Терри и работать на несбыточную утопическую мечту общества о мире любви между людьми и вампирами. И сбежал, как только окреп. Он разыскал остатки своей некогда мощной команды и заразил их. Около года понадобилось ему, чтобы восстановить силы, а потом его команда вернулась на Пайк-стрит. И теперь уже ликвидаторы навсегда разделались со всем поколением Чайна Таун Уолл. Единственная причина, по которой Уолл все еще считают одним из кланов, в том, что эти ублюдки поразительно прочно укоренились на Манхэттене и долго терроризировали округу. На сегодняшний день ликвидаторы — один из самых могущественных небольших кланов, жестко охраняющих свою территорию. И лишь самые крупные шишки нашего мира осмелятся появиться на Пайк-стрит без приглашения. Нужно позвонить Иве и заверить, что я в полном порядке. Также надо позвонить Терри и предупредить его, что я встречусь с ним вечером. Там мы поговорим о плате за оказанную помощь. Еще мне просто необходимо вернуться в центр и найти девчонку и носителя. Но сначала я должен подкрепиться. Понятия не имею, что Хорт мне подсыпал. Но ясно одно. Не будь во мне вируса, я бы уже давно сдох. Я все еще очень слаб, и меня не покидает неприятное чувство тошноты. Итак, я открываю холодильник, мысленно сокрушаясь о том, сколько непозволительно много я выпил за эти дни. Однако, заглянув внутрь, я понимаю, что у меня есть проблемы посерьезней. Ее нет. Крови. Все мои запасы, они исчезли. Все до последней капли.